Это Алекс. Это битва с демоном. Битва с демоном. Демоны, демоны. Это битва с демоном. Я остаюсь один, надо мной чернеет небо. Сердце колотит, из груди рвется демон. И я не знаю, кто победит в этой эпичной схватке. И даже друзья замечают, что я не в порядке. Кто-то скажет, что я продал свои души. И мир вокруг меня сливается в темную гущу. Но я с каждым днем поднимаюсь на новые высоты. И другая сторона меня выходит на охоту. Я с презрением смотрю на этот чертов мир. Вы верите тому, что вам вещает эфир. Вы падаете в пропасть из-за своей лжи. И есть люди, что точат на друзей ножи. Вы просто не понимаете всю суть этой проблемы. И вам плевать на мир, вы тонете в городском плене. Люди научились скрывать лица под масками. И только дети смотрят на мир яркими красками. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернут назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернут назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Красивые девушки и дорогие понты. Мы рушим свою жизнь, воплощая похотливые мечты. Мы теряем все человеческое в этих днях суеты. Надо научиться жить, а не набивать животы. Я не говорю, что я правильный, нет, это не так. Ведь мои частые друзья — это хаос и бардак. Я предпочитаю жить так, как я хочу. Но об этом я уж лучше умолчу. Иуда готов продать себя за Авентадор или Бугатти, чтобы попасть и быть в кругах главной знати. Готов платить за бизнес, чтоб не отняли дяди. Но в судный день все это очень мало значит. И каждый день я откидываю часть своему получу, чтобы этот демон не потушил мою свечу. Я хочу спокойно жить без всякой войны. Но люди у власти очень глупые. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Мой демон решил погонять в это время года. Но мне не страшна холодная погода. Я выхожу на ринг участвовать в битве. Я всегда готов, ведь я всегда в ритме. Мне уже не страшно, я уже многое видел. И я знаю, как звучит убийственный выстрел. Я видел, как закипает в жилах молодая кровь. И как государство убивает вновь и вновь. Люди стали слишком слепы и глупы. И только единицы вырываются из толпы. Преодолев болото и поднявшись наверх, только один из сотни будет иметь успех. Каждый день враги дают причины, чтобы жить. И даже если жизнь сложна, это не причина ныть. Демон вызвал на батл, показал понты. Но я не из тех, кто смотрит на людей с высоты. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Меня берет гнев, меня берет азарт. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет. Я уже у точки, где не повернуть назад. Битва с демоном набирает обороты. Время начинает свой быстрый отчет.